Я имею в виду то место его речи, которое касалось инженера Арефьева. Здесь товарищ Баулин ошибся. Он не разгадал Арефьева. Это, конечно, не значит, что в чем-то прав этот Полесский. Он, видимо, преследовал свои цели. Но и Арефьев совсем не тот человек, каким он пытается казаться. Я понимаю, ваше собрание посвящено совсем другим задачам, куда более значительным. Но вопрос о чистоте наших рядов никогда не может быть снят с повестки дня. Какие бы другие важные вопросы в этой повестке ни значились. И Крамов спокойно и обстоятельно рассказал о цели своего приезда. Он, видимо, решил ничего не скрывать. Он напомнил присутствующим, тем, кто пришел на туннель позже, о своей работе на строительстве, о том, что был затем отозван главком, и, наконец, о том, как один человек пытался его оклеветать и обвинить чуть ли не в уголовном преступлении. «Разумеется», — продолжал Крамов, — «все это рассеялось, лопнуло, как мыльный пузырь. Однако, когда руководство предложило мне выехать к вам в качестве члена комиссии по расследованию преступления Арефьева, я колебался». «Чего я боялся?» — с пафосом спросил Крамов и тут же ответил. «Я боялся подозрений, будто я хочу свести личные счеты с Арефьевым. Но потом я сказал себе, не лезь в психологию, Крамов. Ты коммунист. Ты знаешь этот туннель. Там произошла авария. Твой долг — помочь расследованию. И в конце концов, ведь кроме тебя будут еще четверо других членов комиссии». Он сделал паузу. «Зачем я рассказываю вам все это, товарищи? Да потому что у меня нет секретов от рабочего класса. Вот я весь здесь перед вами. Но есть и другая причина, заставившая меня подняться на эту трибуну. Это чувство глубокой удовлетворенности. Справедливость восторжествовала, и человек, который пытался меня оклеветать, ныне раскрыл себя до конца». «Что раскрыл?» — неожиданно резко спросил Трифонов. Крамов чуть усмехнулся и сказал. «Я знаю, Харитоныч, ты давнишний, традиционный защитник Арефьева. И после того, что он натворил, это твое поведение кажется мне по меньшей мере странным». «Насколько я слышал, выводов комиссии еще нет?» — спросил с места Баулин. «Официально еще нет», — поспешно поворачиваясь в его сторону, ответил Крамов. «Но здесь, на партийном собрании, я думаю, что могу сказать то, что завтра станет известно всем. Комиссия будет единодушна в своем суждении. Арефьев бесспорно виноват. И мой долг, как коммуниста и члена комиссии, открыто заявить здесь об этом». Я почувствовал резкий удар в сердце. Слезы сдавили мне горло. Я напряг всю свою волю, чтобы хоть внешне остаться спокойным. А ведь я знал, что все произойдет именно так. Знал, что меня признают виновным. Но Крамов не имел формального права так говорить. Не имел. Пусть комиссия и составила свое предварительное мнение. Но ведь все еще было впереди. Ведь меня только один раз и для предварительного разговора вызывали в комиссию. Они еще не выслушали моих объяснений. На каком же основании Крамов говорил сейчас так, будто комиссия уже все решила? Я заставил себя посмотреть на сидящего в президиуме Орлова. Он был настолько бледен, что я мог увидеть это даже отсюда, из зала. Григорий сидел неестественно выпрямившись. Он смотрел прямо перед собой, в зал, но я был уверен, что он не видит никого в отдельности. Ну что ж, со мной, по-видимому, все кончено. Я мог прощаться с туннелем. О том, что будет дальше, я даже не думал. И вдруг откуда-то из самого конца зала раздался громкий женский голос. «Дайте мне слово!» Он прозвучал так резко и так неожиданно, что все как один обернулись к двери. Я привстал, но ничего не увидел. Там, в последних рядах, где столпились люди, происходило какое-то движение. Кто-то прокладывал себе дорогу к узкому проходу между рядами кресел. Я снова повернулся к сцене. Крамов еще стоял на трибуне. Но за эти несколько мгновений он превратился в совершенно другого человека. Плечи его странно приподнялись, и голова ушла в них, словно он защищался от удара. Жалкое подобие улыбки появилось на его лице. Все, кто сидел за столом президиума, чуть подались вперед, всматриваясь в дальний конец зала. Светлана? Да, это была она. Она шла теперь к сцене. Ее глаза были устремлены на трибуну, туда, где все еще стоял Крамов. Я видел ее только в профиль и ужаснулся. Так исхудало ее лицо, так она изменилась за это короткое время после нашей встречи. А Крамов все еще стоял на трибуне. Раза два он поворачивался в сторону президиума, произносил что-то неслышное мне отсюда и как-то неловко взмахивал рукой. А Светлана уже поднялась на сцену. Некоторое время она и Крамов стояли рядом. Потом я услышал густой голос Трифонова. «Что же вы не уходите, товарищ Крамов? Ведь ваше время кончилось?» Николай Николаевич с несвойственным ему подобострастием закивал головой и поспешно сошел вниз. Теперь Светлана стояла около трибуны одна. В зале была напряженная тишина. «Товарищи», — сказал негромко Трифонов, — «это инженер Одинцова. Она работала некоторое время на строительстве нашего туннеля. Послушаем ее». И он ободряюще кивнул Светлане. Светлана все еще молчала. Затем она медленно развязала свой платок. Потом тихо произнесла. «Я жена Крамова, товарищи. Я знала, зачем он поехал сюда». Ее голос стал громче. «И приехала тоже. Он ненавидит Арефьева. Он поехал, чтобы доконать его». «Клевета!» Крамов вскочил с места и подбежал к сцене. Видимо, он уже овладел собой. «Клевета!» — еще раз выкрикнул он. «Домашние дрязги! Собрание коммунистов не опустится до того, чтобы разбирать семейные свары. Мне стыдно за свою жену». «Стыдно?» — неожиданно громко воскликнула Светлана. «Вам стыдно за меня? А когда я сбежала со строительства, когда предала друга, поверив вам, тогда вам не было за меня стыдно? Стыдно мне, а не вам». Светлана умолкла на несколько секунд, потом, указывая рукой на Крамова, продолжала. «Он пришел вечером домой, это было несколько дней назад, и сказал, что на туннеле несчастный случай, и он едет разбирать дело Арефьева. Я ни о чем не спрашивала Крамова, но он понял, о чем я думала, уверил, что проявит максимум объективности. Но я-то знала, каким объективным может быть Крамов, когда речь идет о человеке, ставшем ему на пути. Я поехала вслед за ним. Я не могла не поехать. И убедилась, что все, чего я опасалась, произошло. Крамов обрушился на Арефьева. Но ведь я инженер и понимаю, что он не имел права делать этого, пока комиссия не выслушает Арефьева, не разберет детально обстоятельства катастрофы. Крамов пренебрег всем этим. Это же подло, Николай Николаевич!» В зале творилось нечто невообразимое. Люди что-то кричали, топали ногами. Несколько мгновений Светлана молча смотрела в зал широко раскрытыми и точно остановившимися глазами. Потом внезапно закрыла лицо руками. Баулин поспешно встал, подошел к Светлане, что-то тихо сказал ей и, поддерживая под руку, увел за сцену. «Слово! Слово прошу!» — крикнул кто-то из задних рядов. Но почти одновременно откуда-то из середины другой голос тоже выкрикнул. «Мне слово!» И вот уже десятки голосов сзади, спереди, с разных сторон требовали, стараясь перекричать друг друга. «Слово! Мне слово! Дайте слово!» «Тише!» Громкий голос Трифонова перекрыл шум, стоявший в зале. «Все скажете, все!» — повторил он. Шум снова возобновился. И вдруг встал Григорий Орлов. Я уже говорил, что в течение всего собрания он сидел неподвижно, с побелевшим, безжизненным лицом. И, может быть, потому, что теперь он встал со своего места так резко и неожиданно, это было замечено всем залом. Люди интуитивно почувствовали, что Орлов хочет сказать нечто очень важное, и умолкли. Едва слышно, и, заикаясь почти на каждом слове, он заговорил. «Я, может быть, должен был сказать это раньше, но все равно. За час до собрания ко мне пришел бурильщик с жалобой на неправильный расчет. Я велел бухгалтеру поднять наряды и увидел, что рабочий действительно бурил отверстие большего диаметра, чем было записано в наряде. Его обсчитали». Он умолк и провел рукой по лбу. «А какое отношение это имеет к данному собранию?» — удивленно спросил Трифонов. «Это был рабочий, который бурил отверстие для тех штанг», — не отвечая Трифонову, продолжал Орлов. «Не может быть!» — во весь голос крикнул я. Все головы обернулись ко мне. Я устремился на сцену. «Товарищи!» — не поднимаясь на трибуну, а только держась за нее рукой, — сказал я. «Одну минуту! Только одну минуту! Орлов, как фамилия бурильщика?» «Осипов», — сказал Григорий. «Нет, я не знал его. Наверное, из новеньких. Что ему до меня? Но где он?» И как бы читая мои мысли, Трифонов громко спросил. «Товарищ Осипов здесь?» «Здесь», — послышался голос из глубины зала. «Поднимитесь на сцену». Незнакомый мне молодой долговязый парень шел по проходу. «На чьем участке работаете?» — спросил я. «Ну, Рожицына», — явно нехотя ответил парень. «Товарищ Рожицын, на сцену!» — громко позвал Трифонов. И тогда мы все услышали голос Храмова. Николай Николаевич выскочил вперед и, прижавшись спиной к помосту, кричал. «Протестую! Как член комиссии протестую! Вы подменяете комиссию! Фарс какой-то устраиваете!» Он, очевидно, ждал, надеялся, что Трифонов оборвет его и этим даст повод начать перепалку. Но Трифонов молчал. Мне показалось, что он даже усмехнулся. Крамов постоял несколько мгновений у сцены, махнул рукой и сел на свое место. И тогда Трифонов повторил громко и настойчиво: «Рожицын, на сцену!» И вот Рожицын на сцене рядом с Осиповым. «Спрашивай, Арефьев!» — негромко предложил Трифонов. «Я сейчас, сейчас, товарищи!» — поспешно начал я. «Я не задержу собрание. Всего несколько минут». «Товарищ Осипов!» — обратился я к рабочему. «Вы бурили отверстие для штанг в том секторе, где произошел обвал?» «Ну, бурил», — угрюмо ответил Осипов. «Только я при Рожицыне бурил, под его руководством». «На что вы пожаловались главному инженеру?» «Расчет неправильный, вот что. Я диаметр в 3 сантиметра бурил, а мне за 2,5 выписывают». «Но ведь вы и должны были бурить 2,5», — воскликнул я. «Не было у меня под рукой такого бура. Сломался. Ясно?» — огрызнулся Осипов. «Я об этом начальнику участка доложил. А он говорит: бури, все едино, что 2,5, что 3, один, мол, леший. Что так, что эдак. Из этой ерунды все равно ничего не выйдет. Потом все равно бетонировать придется». «Значит, главный инженер Орлов правильно тут про вас рассказывал?» Осипов помедлил немного, а потом сказал тихо, но внятно. «Нет». «Видите?» — торжествующе крикнул с места Крамов. Трифонов предостерегающе поднял руку и снова обратился к Осипову. «В чем же был неправ, товарищ Орлов? Вы не приходили к нему?» «Приходил. Только... только я и не из-за полсотни этой приходил. Не из-за полсотни», — уже громче повторил Осипов. «Вижу я, человек пропадает». Он кивнул в мою сторону. «Обсчитали меня, это факт. Я и про это главному инженеру сказал. Меня в комиссию вызвали. Вот он». И Осипов показал пальцем на сидящего в зале Крамова. «Спрашивает, как бурил? По инструкции? А я уже и забыл к тому времени про эти буры. Да ведь и начальник участка разрешил. А потом понял, в чем дело. Нельзя ведь. Не по-рабочему это, не по совести, ведь человек пропадает. Ну и пошел к товарищу Орлову. Вот, теперь все». В зале стояла такая тишина, будто он был совершенно пуст. Ни звука, ни шороха. «Товарищ Рожицын, это правда?» — спросил я. Он молчал. Все было ясно. Бурильщик не имел под рукой бура нужного диаметра. Рожицын, не желая останавливать работу, снижать показатели и не веря в штанговое крепление, думая, что все равно из этой затеи ничего не выйдет, и так или иначе придется вернуться к обычной облицовке свода бетоном, велел рабочему бурить отверстие чуть большего диаметра. Штанга не могла плотно держаться. Но в бухгалтерии знали, что для штанг бурят диаметр точно в 2,5 сантиметра. Поэтому, получив данные о том, что Осипов производил этот вид работ, ему и выписали зарплату, исходя из существующей нормы. А тот пошел жаловаться. Вот все и разъяснилось. «Ответьте же, товарищ Рожицын, это правда?» Снова воскликнул я. «Поймите, от этого так много зависит. Ведь вам же известно, что если штанга не точно соответствует диаметру отверстия, то она не может держать породу». И вдруг кто-то крикнул из зала. «Отвечай!» Этот выкрик послужил сигналом, и через мгновение весь зал кричал в лицо ошеломленному и побледневшему Рожицыну. «Отвечай! Отвечай! Отвечай!» Никто не расслышал его ответа, но люди поняли его по всему виду Рожицына, по движению его губ. Он сказал: «Это правда». Собрание потребовало исключить Полесского из партии, вывести Крамова из комиссии и постановило сообщить о его роли во всем этом деле в министерство. Вопрос о поведении Орлова и Рожицына было поручено обсудить бюро. Резкой критике подвергся Кондаков. Он был совершенно разбит, растерян и, по словам Трифонова, кажется, собрался уходить на пенсию. Я сидел в своей комнате, ошеломленный всем, что произошло, и вдруг ко мне пришла Светлана. «Наверное, мне не надо было приходить сюда», — сказала она. «Входи, Светлана. Это выглядит так, будто я пришла получить по счету, пришла за благодарностью». Она все еще не двигалась с места. «Входи же, входи, Светлана», — повторил я. Она вошла. Только сейчас я увидел ее вблизи. Снова вблизи. Почему-то я подумал, что она давно уже не видела себя в зеркале. Какая-то тень лежала на ее красивом лице. Серая тень. Светлана медленным взглядом обвела комнату. «Вот здесь ты и живешь». «Один?» «Один». Мы молчали. Она стояла посреди комнаты в пальто, платке, завязанном узлом, крест-накрест, в городских туфлях, покрытых грязью, в тонких, забрызганных чулках. «Можно я сяду?» — спросила Светлана. «Да-да, конечно». Я торопливо подвинул ей стул. «Нет, я говорила тогда неправду», — внезапно сказала Светлана. «Я приехала не из-за тебя». Она так и осталась стоять и, кажется, не видела пододвинутого к ней стула. «Я приехала, потому что это был мой единственный шанс», — продолжала Светлана. «Я поняла, что эта дверь открылась передо мной в последний раз и только на одно мгновение. Ты понимаешь меня?» «Да». «Конечно, ты понимаешь меня. Ты всегда до конца понимал меня», — с глубокой горечью повторила она. «Впрочем, все это сейчас ни к чему. Правда в том, что я приехала ради себя. Я должна была расплатиться». «Со мной?» Она отрицательно покачала головой. «С ним?» «С правдой», — сказала Светлана. «Ты умеешь плавать?» — неожиданно спросила она. «Плавать?» — недоуменно переспросил я. «Да, плавать. Я столько времени знаю тебя и никогда не спрашивала, умеешь ли ты плавать. Впрочем, это все равно. Даже тот, кто не умеет плавать, знает, что нельзя заплывать дальше черты, откуда ты не в силах вернуться. Я поняла, что если я не вернусь сейчас, то уже никогда не увижу берега. Когда ты ушел от меня, тогда, помнишь, я вдруг почувствовала, что осталась одна, одна в целом свете». «Ты слушаешь меня?» — спросила Светлана, по-прежнему не глядя в мою сторону. «Да», — сказал я. «И я поняла», — продолжала Светлана, — «что мне надо было вырваться из этого одиночества, пробиться к людям. Я видела людей, а они меня нет. Я слышала все, что они говорили, а они меня нет. И только один человек, я верила, видит и слышит меня, несмотря ни на что. Я смотрел в ее глаза, те самые глаза, в которые я столько раз вглядывался, стараясь угадать ее мысли, глаза, которым я сначала так верил, а потом перестал понимать их выражение. Глаза, которые показались мне такими пустыми тогда в Москве. Теперь они были живыми и полными слез. «Но потом ушел и ты», — сказала Светлана, не сводя с меня взгляда. «Ты помнишь, как ты ушел? Это произошло еще раньше, чем за тобой захлопнулась дверь. Я еще обнимала тебя. Ты был еще рядом, совсем рядом, когда я вдруг почувствовала, что тебя нет». Она умолкла. «И тогда я поехала сюда», — снова заговорила Светлана. «Нет, Андрей, нет, я поехала не для того, чтобы заплатить за свои ошибки. Счеты, расчеты. Как я ненавижу теперь все это. Я ведь и от тебя ушла, по расчету. Думала, что так будет лучше обоим. А теперь я так боялась за тебя. Но ведь ты сказала, что приехала не из-за меня». «Разве?» — вздрогнув, переспросила Светлана. «Разве я так сказала?» Она чуть прикрыла глаза, точно вспоминая свои слова. «Да, я так сказала. Наверное, потому что знала, спасая тебя, я спасаю себя».